Чтобы настроиться на это дело, нужно всего несколько вещей. Чтобы ты никуда не спешил, тебя никто не дергал, и чтобы на столе лежали предметы, которые меня лично притягивают. Хорошая и разная бумага, маркеры, перья, кисти, карандаши, краски. Чем больше и разнообразней, тем лучше. Нет, я не буду хвататься за все подряд. Скорее всего, выберу что-то одно, но важно, чтобы было из чего выбирать. Я еще не знаю, что и как я хочу нарисовать. Сейчас выясним. На третьем курсе у нас появился новый предмет – живопись. Наш преподаватель Скобелев, по кличке, естественно, генерал, тончайший гиперреалист, пребывавший в опале у советской власти, человек деликатный, застенчивый, на первом занятии сказал очень важную вещь. Главное, сказал он, чтобы вы почувствовали, что класть краску на белый холст необыкновенно приятно. Я поймал это ощущение и стараюсь его не потерять. В равной степени это относится к линии на бумаге. Вот голову в этот момент желательно выключить. Иначе школа сыграет с тобой злую шутку. Нарисуешь не как хорошо, а как должно. Композиция, основанная на золотом сечении, за годы учебы вбита вглубь головы, вживлена как имплант. Все вроде правильно, именно от этого тошнит. Поймите меня верно, я не против золотого сечения. Это основа учения о красоте, и ему сотни лет. Я просто не люблю, когда ты не вполне в состоянии управлять собой. Я знаю нескольких художников, которые умеют с этим справляться. Они могут рисовать как дети, не подделываясь под детский рисунок. Это отвратительно и всегда видно. А просто отключив в голове жесткие правила школы. Я ими восхищаюсь и немного завидую. Но Александр Войцеховский, по-моему, по-другому и не умеет. И рисунки его полны света и легкости необыкновенной. И правил для него не существует. А вот Саша Галицкий правила знает в совершенстве, просто может сознательно убрать их, как вазу со стола. А может и включить. Саша Бродский, а может быть и Вова Радунский, оба гении, предлагал в момент рисования не смотреть на свою правую руку. Но это уже уловки. Детский рисунок часто бывает совершенным, с моей точки зрения. Пока ребенка не отвели в детскую художественную школу, и там посредственный неудачник-преподаватель, не любящий ни рисования, ни детей, не объяснил ему, как надо. Все, назад пути не будет. А у ребенка еще не замыленный глаз, и видит он лучше взрослых. Не так, как это должно выглядеть, а так, как это есть на самом деле. И никакие каноны ему не помеха. «Коленька, что ж ты елочку фиолетовую нарисовал? Елочка зеленая». А елочка может быть и фиолетовая, и синяя, и золотая, и черная. Это зависит от освещения. Надо просто уметь видеть. Дети умеют. И главный герой на картинке будет в два раза больше остальных. Да потому что он главный, неужели не ясно? Еще один наш преподаватель говорил, ошибочно думать, что у художника в основном работает рука. И надо поэтому ее все время тренировать. Ах, какая у него техника! Нет, рука, конечно, тоже, но главное – глаз. А глаз начинает работать, как только ты проснулся. Хочешь, не хочешь. Я занимался смешанными техниками, черно-белой и цветной графикой, живописью на больших досках. Сейчас не хочется. Небольшого формата бумага, перо, гелевая ручка, черная темпера. Не так давно возникло желание сделать рукотворную книгу со своими стихами и рисунками. Книгу мне изготовили прекрасную, огромную, в кожаном переплете, с отличной бумагой. Стихи я туда вписал довольно быстро. Долго искал хорошее перо. Для рисунков оставлял чистые страницы. Испортить ни одну было нельзя, причем было понятно, что предметно иллюстрировать описанное в стихотворении самое глупое, что может быть. Что рисовать? Я отключил голову. А тут началась война. Я не предполагал, что способен на такие мрачные рисунки. И стихи-то у меня не сильно веселые, но все-таки не настолько. Видимо, как не отключай мыслительный процесс, а некие антенны работают и ловят вибрации нашего безумного мира. Она от него без ума. Сама возможность быть рядом, дышать с ним одним воздухом, да просто видеть его – высшее и единственное счастье.